В десантном отсеке было довольно тесно и сильно воняло нефтепродуктами. 16 воспитанниц сидели у стен, прислонившись надетыми парашютными мешками к вибрирующей обшивке. Между колен, упершись прикладами в пол, покачивались армейские автоматы. Вертолет резко дернулся, проваливаясь в воздушную яму. С надрывом взревели двигатели, машина плавно выровнялась. Девушки дружно подняли головы, глядя на замигавшую сигнальную лампочку. Начали подниматься, изготавливаясь к десантированию. Инструктор открыла дверь. По отсеку загулял яростный ветер. Лина подняла руку, нащупала круговой переключатель, повернула его до легкого щелчка. Прибор ночного видения заработал совершенно бесшумно. Девушка знала, что на полный прогрев электроники уйдет около 20 секунд. Маска оставалась задранной кверху, но достаточно одного короткого движения, чтобы окуляры опустились на глаза, расцвечивая ночной мир в призрачно-зеленые тона. Встав в очередь, Лина развернулась к выходу. Прыжок предстоял очень непростой, высота менее 200 метров, темная ночь, низкая облачность, иногда срывается мелкий холодный дождь. Что их ждет внизу, неизвестно. Инструктор ни за что не скажет, а на главном монастырском полигоне есть все виды ландшафтов, кроме, пожалуй, высоких гор и ледников. Можно запросто угодить в густой лес или озеро, при этом надо постараться не сломать ногу и сохранить оружие, чтобы к рассвету добраться до назначенной точки и отстреляться по своим мишеням. Оправдания здесь не принимаются. Если ты утопила автомат или покалечила конечности, это твои проблемы. Зачет принимается только по результатам стрельбы. Кто не сдаст, усиленная клизмотерапия от инструктора, потом прогулка на ковер к Мюллеру. Воспитанницы одна за другой исчезали в ночи. Дошла очередь Лины. Встав в дверях, девушка отточенным движением рыцаря, опускающего забрала, сбросила на глаза маску ноктовизора, на миг напряглась. С такой высоты долететь до земли в свободном падении можно за каких-нибудь 5 секунд. Запасного парашюта не было, им просто не успеешь воспользоваться. Малейший сбой – и все. Даже падение в глубокое озеро не поможет. Слишком велика высота. Даже если выживешь, то от страшного удара потеряешь сознание и неминуемо захлебнешься. Пригнувшись, Лина прыгнула вперед и чуть не закричала. Какая-то незримая сила цепко ухватила ее за живот, упрямо потянула назад, в полумрак салона. Дернувшись еще раз, она вдруг почувствовала, что плечо легонько трясет чья-то рука, а все вокруг наливается ярким светом. Ошеломленно оглядевшись, Лина поняла, что это был всего лишь сон. Она по-прежнему находилась в пассажирском лайнере. Живот ее перехватывал ремень безопасности. Она не успела его расстегнуть, так как уснула до полного набора высоты. Он-то и мешал ей при прыжке из вертолета. На нее встревоженно смотрели Олег и светловолосая молодая стюардесса. Благодушно кивнув, Лина произнесла: «Спасибо, что разбудили. Мне плохой сон приснился». «Вам что-нибудь принести?» – предложила стюардесса. «Нет, спасибо», – улыбнулась практикантка. «Со мной все будет в порядке, не волнуйтесь». Стюардесса пошла дальше, а Олег покачал головой. «Ну ты и спишь, танком не разбудишь. Сейчас уже обед начнут разносить. Больше нас так не пугай». «Постараюсь». «Что же ты ночами делаешь, если так крепко умудрилась заснуть в самолете?» – усмехнулся парень. Лина могла бы многое рассказать про жестокий распорядок дня в монастыре, но вряд ли он ей поверит. На сон там уделялось ровно столько времени, чтобы днем не падать в обморок. Добравшись до коек, воспитанницы обычно валились как убитые. И если через минуту кто-нибудь все еще бодрствовал, то это считалось серьезным психологическим нарушением. Они привыкли засыпать везде, в любых условиях, хоть в работающей бетономешалке, и просыпаться мгновенно, без всякого раскачивания. Некоторые могли ненадолго задремать прямо на ходу, но это были настоящие профессионалки. Все, что получалось у Лины, это поспать 5-10 минут в читалке, с умным видом склонившись над книгой. Иногда этих мгновений вполне хватало, чтобы не потерять сознание на вечерней тренировке. Не ответив парню, она поспешно достала рюкзачок, рассмотрела себя в маленькое зеркало. Осталась недовольна. прическа здорово пострадала. Расчесываться в салоне не слишком удобно. Лина уже было надумала идти в туалет, как вдруг заметила нечто странное. В зеркальце отразилось, как в заднем ряду плечистый, светловолосый мужчина загадочно кивнул, глядя в начало салона. Чернявый крепыш, повернувшись в своем кресле, на миг прикрыл в ответ глаза. Лине стало интересно, почему эти люди, явно хорошо знакомые друг с другом, сидят в разных местах. Не опуская зеркальца, она внимательно изучила заднего, быстро поняла, что его волосы крашеные, причем сделано это совсем недавно. Более того, мысленно перелистав альбом, где были собраны национальные черты многих этносов, девушка поняла, что этот человек, по-видимому, родом с Северного Кавказа, причем старается скрыть этот факт. От дальнейшего рассмотрения странного пассажира девушку отвлек Олег. Он всерьез принялся забрасывать ее разными вопросами, и, судя по его реакции, некоторые ответы вызывали у парня недоумение. Тем временем светловолосый мужчина быстро прошел в передний салон. За ним туда же отправился чернявый. Лина чуть не прокляла Олега. Тот никак не давал ей сосредоточиться и спокойно обдумать ненормальное поведение двух мужчин. Как отделаться от этого назойливого парня без лишнего шума, она совершенно не представляла. Один из пассажиров, сидящий впереди, нажал кнопку вызова стюардессы. Потом еще раз, но безуспешно. Откуда-то со стороны переднего салона послышался слабый хлопок. Потом еще три подряд. Девушка насторожилась. Эти звуки очень напоминали выстрелы из малокалиберного оружия. Проанализировав все имеющиеся факты, Лина отчетливо поняла, что зря села в этот лайнер. Сомнительно, что полет будет продолжаться по расписанию. Она неизбежно опоздает и создаст о себе негативное впечатление в первый же день практики. Занавеска дернулась. Показалась та же стюардесса. Странным, звенящим голосом, фальшиво улыбаясь, она объявила. «Уважаемые пассажиры, просим прощения за задержку с обедом, он немного переносится по техническим причинам». Лина склонилась в проход и требовательно взмахнула рукой. Неуверенно оглянувшись, стюардесса пошла вперед, на ходу быстро отвечая любопытным пассажирам. «Вы что-то хотели?» – спросила она, склонившись над Алиной. «В чем дело?» – требовательно поинтересовалась девушка. «Что происходит в самолете?» «Ничего страшного». Голос стюардессы был довольно неубедителен. «Все хорошо, просто...» «Рассказывайте», – перебила ее Лина. «Я сотрудница службы безопасности атомной промышленности. Быстро и коротко объясните, что здесь происходит». Недоверчиво посмотрев на юную девушку, стюардесса все же произнесла. «Самолет захвачен». «Сколько их?» «Было трое, но один сейчас лежит без сознания. Его успел ударить Жора, он боксер». «Что с пилотами?» В глазах стюардессы выступили слезы. «Мне кажется, там все убиты. У них ножи и пистолеты. Они...» В голосе проскользнули рыдающие нотки. «Успокойтесь немедленно», – требовательно заявила Лина. «Вы не должны выказывать свою слабость перед пассажирами. Как вас зовут?» «Татьяна». «Вот и хорошо. А меня можете звать Лина. Скажите, Татьяна, как по-вашему, что им здесь надо?» «Не знаю. Они, похоже, не могут самостоятельно управлять самолетом, а экипажа больше нет». «Лайнер сейчас на автопилоте?» «Наверное, ведь за штурвалом никого нет». «Где они расположились?» «Перед кабиной. Пытаются привести в чувство третьего». «Вот что, Татьяна, если мы их сейчас не остановим, то самолет выработает все горючее и рухнет с высоты 9 километров. Ты это понимаешь?» «Да-да-да. Они наверняка этого и добиваются». «Остался на борту еще кто-нибудь, кто может управлять самолетом?» «Нет, все были у кабины, обед. Из экипажа осталась только Света, но она рыдает за шторой». Повернувшись к перепуганному Олегу, Лина строго предупредила. «Не вздумай паниковать, другие пассажиры не должны знать о том, что здесь происходит». Встав, девушка тихо приказала стюардессе. «Иди в передний салон, но к угонщикам близко не подходи. Я пойду следом, но старайся не оглядываться». «Что ты собралась делать?» «Не бойся, сейчас мы вернем самолет». Стюардесса пошла вперед, как загипнотизированная. Рассудком она прекрасно понимала, что девчонка не сможет победить двух крепких, тренированных мужчин. Но ее голос был столь убедителен, что Татьяна послушалась, как марионетка. Лина шла за стюардессой. Она медленно приводила в порядок свои мысли, добиваясь полной гармонии тела и духа перед быстротечной схваткой. По-хорошему, не стоило бы так спешить. Однако практикантка опасалась, что террористы наглухо закроются в кабине, либо выведут из строя оборудование самолета. В последнем случае гибель будет неизбежной. Никакая тренировка не поможет выжить после пикирования с 10-километровой высоты. В кухонном блоке горько рыдала вторая стюардесса. Лина даже не взглянула в ее сторону. Искать оружие здесь тоже бесполезно. Никто не держит в пассажирских самолетах стальные ножи или топоры. В переднем салоне пассажиры сидели перепуганными статуями. Не мудрено, ведь захват самолета происходил на их глазах. Татьяна прошла до конца, замерла неподалеку от лежащего угонщика. Тот развалился вдоль прохода, раскинув руки в стороны. Чернявый крепыш яростно брызгал на него водой из пластиковой бутылки. Второй стоял рядом, с пистолетом в руке. Взглянув на стюардессу, он прошипел. «Что тебе здесь надо?» Больше угонщик сказать ничего не успел. Татьяна так никогда и не поняла, что именно произошло в этот момент. Ее зрение казалось бессильным, не смогло уследить за молниеносной воспитанницей монастыря. Только что все было тихо и спокойно, Лина оставалась далеко позади. Но в какой-то миг странная девчонка неожиданно оказалась перед стюардессой. Та не только не заметила, что ее обогнали, но вообще не увидела движения. Стюардессе показалось, что она явилась свидетельницей фантастического явления, именуемого «нуль-транспортировка». Появившись перед стоящим угонщиком, Лина коротко, без замаха, щелкнула его ладонью по самому кончику носа. Несерьезный с виду удар был на удивление болезненный и ошеломляющий, но террорист даже не успел это осознать. Вторая рука выстрелила вперед, вбивая полусогнутые пальцы в кадык. Возвращаясь назад, она ребром ладони прошлась по запястью, выбив пистолет. Махнув ногой, девушка вбила каблук в висок чернявого крепыша. Даже не возвращаясь в стойку, ударила коленом в пах первого противника и окончательно его добила сдвоенным хлопком ребер ладоней в основании шеи. Отступив на пружинисто согнутых ногах, Лина мгновенно оценила результаты атаки. Осталась ими весьма довольна. Немедленно расслабилась. Все было кончено, причем настолько быстро, что первый угонщик еще не достиг пола, продолжал падать. Повернувшись к перепуганной стюардессе, она спокойно и четко произнесла: «Там, в хвостовом салоне, сидит офицер с летными погонами. Приведи этого человека сюда, да поскорее, и свяжи с его помощью этих агрессоров. Скотч у вас в самолете есть?» «Да-да-да». «Отлично, вот им и свяжите. Поспешите, через несколько минут они могут очнуться». Нагнувшись, Лина подняла пистолет, удивленно покачала головой. Такого оружия ей держать в руках еще не доводилось. Он был целиком сделан из пластика и стекла, переламывался как дробовик. Имел два тонких ствола. Спрятав его за поясом, девушка шагнула в кабину. Здесь делать было уже нечего, угонщики постарались на славу. Пол был залит кровью. Вокруг лежали тела членов экипажа. Окинув картину разгрома опытным взглядом, Лина заметила одного выжившего летчика. Пилот был без сознания, на его виске наливалась чудовищная гематома. Потрогав ее пальцем, девушка нахмурилась. Кости черепа вогнуло в опасном проломе. Подняв мужчине веки, она обнаружила, что зрачки имеют разный размер. Этот человек не сможет сегодня сесть за штурвал. Ему необходима срочная медицинская помощь. Лина вернулась назад, к месту схватки. Офицер с помощью Татьяны пеленал уже второго угонщика. Присев рядом, девушка поинтересовалась: «Вы сможете управлять этим самолетом?» «Нет», – четко ответил он. «Не смотрите на мои погоны. Я офицер батальона аэродромного обслуживания». Рядом выросла вторая стюардесса. «Извините», – все еще всхлипывая, произнесла она. «Чем я могу вам помочь?» «Не знаю». Лина покачала головой. «А где же ваш коллега-мужчина?» в кабине», – вздохнула Татьяна. Чуть подумав, Лина начала раздавать приказы. «Значит так. Света, немедленно вытри слезы и пройдись по самолету. Разузнай, нет ли среди пассажиров людей, знакомых с летным делом. Татьяна, возьми тряпку и направляйся в кабину. Вы, офицер, идите с ней. Окажите медицинскую помощь раненому пилоту и уложите всех убитых в одно место. Вытрите кресла, они нам понадобятся. Здесь я сама разберусь, без вас». Безжалостно спеленав третьего пленника, крашеного блондина, она ожесточенно потрепала ему уши, хлестнула по щеке и нажала на чувствительную точку под затылком. Тот застонал, медленно раскрыл мутные глаза, скривил болезненную гримассу. Не дав ему времени на раскачку, Лина вновь хлестнула по щеке и громко потребовала: «Быстро отвечай, умеешь управлять самолетом?» «Нет», – простонал он. «Толик умеет. Он наш пилот». «Какой Толик?» «Ему в самом начале кулаком досталось». Понимающе кивнув, Лина вновь вырубила блондина, двинув ему локтем по нижней челюсти, и повернулась к Толику. Здесь ей делать было уже нечего. Неизвестный Жора постарался на славу. Сокрушенную переносицу вдавило в голову. Острые осколки кости пробили лобные доли мозга. Угонщик уже хрипел в агонии. Подошла Света. Взглянув в требовательные глаза Лины, она сокрушенно покачала головой. «Есть один авиамоделист». «Мне кажется, в этой ситуации он нам не очень подходит». «Это понятно, но других специалистов нет. Там пассажиры очень волнуются». «Неудивительно. Попробуй их как-нибудь успокоить. Для нас самое главное, чтобы они не начали носиться по всему салону». «Хорошо». Вернувшись в кабину, Лина увидела, что стюардесса с офицером времени зря не теряли. Нельзя сказать, что здесь все было как обычно, но, по крайней мере, трупы под ногами уже не валялись. «Где сидит пилот?» – спросила Лина у Татьяны. «Он не один». «Я понимаю. Где главное место?» «Вот». Заняв указанное место, Лина растерянно уставилась на великое множество различных индикаторов и органов управления. О большей части она имела довольно смутное представление, а назначение некоторых вообще было полной загадкой. Стюардесса, накрепко уверовав в огромные способности странной пассажирки, с надеждой спросила: «Ты умеешь управлять лайнером?» «Еще не знаю», – задумчиво ответила Лина. После таких слов все дальнейшие вопросы отпали сами собой. Не обращая внимания на испуганную стюардессу и мрачного офицера, девушка продолжала изучать приборную панель. Она умела управлять вертолетом, немало часов налетала на самолетах малой авиации. Но про управление большими лайнерами знала только теоретически и по нескольким занятиям на тренажерах. Лина хорошо понимала, что, взяв управление на себя, может быстро погубить эту огромную машину. Даже если у нее все получится, самолет надо будет еще правильно посадить, найдя подходящий аэродром. Она сомневалась, что сложнейший автопилот будет в этом деле надежным помощником. Девушка заметила несколько тревожных показателей. Две пули пробили приборную панель, и, скорее всего, для навигационной системы это не прошло бесследно. «Автомат выведет самолет куда угодно, но только не на полосу».